Глава 6. Потенциальные союзники и проблемы. Люди расступились. Сдружившиеся в неволе обсуждали, хотят ли они принимать предложение, если последует. Джесс я нашел в каюте с еще одной почти чистокровной на вид азиаткой. Они обе сидели на кровати, поджав ноги, и выглядели потерянными. Обе все еще в том, во что их нарядили животные с верфей. Азиатка мазнула по нам пустым взглядом и снова уставилась перед собой. А вот Джесс узнала, задержав взгляд темных глаз. Каштановые волосы как-то поблекли. Наглого огонька во взгляде больше не было. Может, и не узнал бы, если бы не татуировка на левом виске. В порту нейрочипа все еще торчал блокиратор. «Вас больше никто не тронет. Все те уроды мертвы». Я присел перед ними на корточки, стараясь выглядеть дружелюбно. Азиатка двинулась, подумала и чуть опустила голову. «Не знаю, что бы это значило. А Джесс...» «Эрик, это правда?» «Да, все закончилось. Это не сон. Давай, наемница. Представь труп врага, плюнь на него и иди дальше». Девушка выдохнула и заплакала, невнятно пытаясь что-то рассказать. Какое-то время я старался ее успокоить, благо в медотсеке нашлись препараты, но совершенно не той силы, что потребуется. Но это хороший знак, насколько я знаю. Она реагирует и, получается, выплескивает эмоции, а не впала в полную апатию. Вскоре из-за дозы успокоительных и общей усталости обе девушки заснули, и я вышел в общий зал кают-компании. «Нам потребуется специфичная медицинская помощь», — сказала одна из женщин, пожалуй, бывшая в наибольшем порядке, носившая оранжевый комбез техников. Коротко подстриженная, крепкая и широкоплечая, почти как космодесантница. Наверное, не хватило только питания на рост мускулов. Они не хотели заботиться о защите от нежелательных беременностей и женских проблемах. Жестоко. Обычное дело, но все же жестоко. На терминале есть центр клонирования органов. Но у меня нет денег на их услуги. Я дипломированный техник, попала в ту дыру, когда на сигнал подбитого корабля моей командой прилетели эти пираты. Это было год назад. За мои навыки держали не только как других девушек. «Готова работать на вас, но мне потребуется достаточный аванс. Просто нужно». Что же, ее не смогли сломить. Если честно, наверное, ее больше использовали как техника, еще и потому, что повезло выглядеть не слишком женственно. Хотя для отбросов это несущественно. «Аванс не проблема, но я подумаю, кого приглашать. Но ведь на станции и так техники всегда нужны». «Вопрос окружения. У вас в экипаже много мужчин?» «Пока 5, включая меня». Я хмыкнул себе под нос. Муж с женой, сыном бывший агент ОСА, также с женой вольный пилот-сканировщик. Но, по-моему, он запал на мою коллегу из МОК. Не волнуйся, у нас на корабле другой контингент. Я угадал вопрос, и ответ ей понравился. Что же бесследно такая жизнь пройти не могла? И, между прочим, хороший вариант, чтобы расспросить о потенциальных членах команды с ее позицией. В конце концов, набирать тех, кому ты помог, лучше, чем случайных людей. Серьезная команда. Вероника Иванова. Пожал протянутую руку и прикинул пока, как лучше распределить людей. Прокси, перекинь сюда 5 вакуумных скафов. 1 увеличенного размера. Принято. Принимаем на борт гелиотропа? Да, пожалуй. Я посмотрел на людей. Руслан, Борис, Вероника и 2 девушки, которым нужен покой с нами. Курт, ведешь этот корабль. Как он вообще называется? Стремительный. Принято. Скоро малышка будет готова, и, говоришь, тебе бы не помешали техники и пилоты. Да, тебя я хорошо знаю, но ты еще послушаешь детали и обдумаешь. «Обдумаю. Хотя ты откровенно пользуешься тем, что я только отремонтировал и модернизировал Санта-Марию. На счетах пустота и корабля нет». «А кто я без корабля?» – он ухмыльнулся. «Максимум гений. Уже не плейбой и никогда не был филантропом». «Всегда ценил тебя за скромность. И за рациональность. Мне теперь или в доках до конца дней сидеть, или идти к кому-то. Тем более вот и корабль для меня есть». Я вгляделся ему в глаза. «Ты шутишь?» «Нет. У тебя завышенные стандарты. Не всем на Острогире летать, бессмертный. Да-да, ты мне не рассказывал, но у меня и другие друзья из ВКС есть. Ладно, к делу. Вероника, не могла бы ты помочь девушкам надеть скафы?» Потенциальный член команды кивнула. На общий канал включилась Дарья. «А кто поведет Исидзути? Я не горю желанием, если честно». «Ты же сама в него залезла», — удивилась Сара. «О, давай ты и поведешь. Опробуешь машинку потяжелее». «Так, ясно. Ты хочешь на меня сбросить. Не люблю я одна на корабле находиться». Дарья стала упрашивать весьма успешно. Снова произошел обмен людьми между кораблями. Еще предпочли сразу забрать звездное копье из трюма и закинули немного наших припасов еды на Исидзути. Перед вылетом с нами вновь вышел на связь Громов текстом. «Что у вас там происходит? Ты сбежал с планеты с шумом. Можешь объяснить?» «Я так и сделал. Разве что записав сообщение на видео, чтобы видно было лицо и эмоции. На переданном нам носителе информации были терабайты всякого и... Почему бы не предложить их знакомому? Видео, сжатое для упрощения и удешевления пересылки через варп-сеть, ушло. Ответ также пришел видеофайлом. Грома выглядел, как обычно, грозно, но я замечал заинтересованность на лице. А еще он сидел в своем корвете, большую часть времени собирающим пыль в отдельном ангаре». «Что же, дерьмо случается. Жаль, Вальтер был хорошим контактом. И, наверное, сам довел корпоратов до того, что они предпочли скинуть ему на голову ракеты. Зная его высокомерную натуру, он мог намекнуть что-то в духе: «Я посылку принес, только вам ее не отдам». То есть солгать, что данные есть, заведомо не собираясь продавать. Просто чтобы позлить, будучи уверенным, что ему ничего не сделают. Вальтер доигрался, но, по крайней мере, ты смог получить его базу данных. И я куплю ее, пока она свежая. Наверняка много интересного можно вынести. О цене договоримся. 50 наверняка дам, а там поглядим. Не спорь, тут опт и специфичная сфера. И никаких сливов в сеть даже отдельных частей. Или кто-то может догадаться, что произошло, и проследить цепочку. У меня есть некоторые дела, но я тебя дождусь». Вот и все сообщение. Я постучал пальцами по приборке, а шериф стал ворчать. «Как с нас 10 лямов содрать за наводку, так пожалуйста. Как получить все хранилище воротил ржавых верфей, так 50. «Условия специфические», — напомнила ему Дарья. «Еще разобраться во всей инфе, рискнуть что-то продавать. Но 50 — минималка, как он сказал. Надо лететь быстрее, а у нас 2 якоря». Истребитель в большинстве случаев — это не просто скорость на дальних перелетах. РСТ у Исидзути по меркам подкласса средний, нашим перехватчикам он ощутимо уступает. Про старый рейдер в отличном состоянии и говорить нечего. Если пушки и щиты у него еще вполне котируются в среде наемников, они не так быстро устаревают, то вот РСТ за последние 40 лет шагнул далеко вперед, сменилось поколение. «Тогда разделимся. Мы с Цербером летим вперед, а наши новые корабли вдвоем как смогут». «Эй, не оставляйте меня одну!» – возмутилась Сара, слышавшая нас. На помощь пришел шериф. «Представь, какая свобода! Вся кровать целиком только твоя!» Тройняшки одновременно зашипели в микрофоны. «Можно в неглиже по кораблю уходить», – поддержала мужа Прокси. «Одной своей ложкой поковырять одно мороженое, облизать и достать другое. Вообще все одной ложкой доставать». «Потому что одна на борту?» — не поняла Дарья. Я повернулся в кресле, все уставились на нее, подпирающую стену мостика. «Я всегда так делаю, что такого?» «Это вроде нелогично», — неуверенно спросила мелкая. «Словно среди нас есть разные? Это же не шведский стол, и в семье всегда без проблем накладывали себе своими приборами». «Я, кажется, поняла, почему ты одна на корабле летала», — сказала Сара. «Можешь так не делать». «Почему?» «Покачину, блин. Это все равно, что облизывать продукты и класть обратно в холодильник». «Не совсем, ложка же. Ладно, ладно, не буду». Дарья подняла руки, по-моему, просто шутила, наверное. «И хорошо, сделаю». Сара согласилась. «Эрик, Этот твой знакомый ведь ничего не выкинет. И вообще он там не один». «За железяку не волнуйся. Вот остальные. И что они сделают? Угонят корабль? Мы пока даже его статуса не знаем. И что они будут с ним делать? Просто не пускай их на борт истребителя. На время сна включай сигнал на любое приближение. Плюс они там знакомы. Железяка расскажет, что их везут в нормальное место, а не в новое рабство. Сбежать они в принципе могут. На Исидзути в доставшейся боевой комплектации нет варп-трекера и перехватчика. Однако я не собираюсь обращаться с этими людьми как заключенными, достаточно разумных предостережений. А вопрос статуса трофея выясним позже. Наверняка или пиратский, или в угоне. Или давно пропавший, мы легко запишем его, как найденного у преступной группировки. Наверняка никто не станет разбираться, а свидетели преступлений той банды у нас выше крыши. Собственно, пока проработаем легенду, а Сара сейчас подготовит почву насчет того, что мы будем говорить и кому. Район диковатый, и по сути все, что произошло недавно, преступлением не назовут, даже если попытаются. Особенно если оперировать тем, что мы охотились на рабовладельцев. Маршруты рассчитаны. Сара получила в распоряжение еще 4 боевых дроидов. РСТ всех кораблей перезарядились. РСТ-прыжок через 5, 4, 3, 2, 1, запуск. Посмотрим, что скажет Громов. Потенциально мы можем еще улучшить наши финансы. «Я волнуюсь», — сказала Эмма. «Мы же почти не расставались». «Если хочешь, можешь пересечься с ними, не стану заставлять». «Нет, все в порядке. Надо быть менее зависимыми друг от друга». «Опять же, прочувствовать свой корабль, когда ты совсем один и можно не сдерживаться», — хихикнула Прокси. «Ты думаешь, мы всегда ходим одетые по своему кораблю?» Мелко открыла рот и не нашлась, что сказать. А затем пригладила подбородок, но я не стал вникать, что она там задумала. Я посмотрел на шерифа, он на жену. Вздохнул и озвучил его мысли. «Бен, из-за жены рядом не может сказать это сам, но мысленно попросил меня передать, что крейсер тоже отчасти ваш». Эмма усмехнулась, а Прокси ткнула локотком в живот благоверного. «Да за что? Это он придумал. Так, все, пойду в спортзал. Надо размяться. А тебе бы заняться своими знакомыми». Так и сделал, навестив их в кают-компании. Борис пока еще мылся, а Вероника и Руслан сидели свежие в запасных комбезах. «Шарт, если что, я полностью согласен. Я мало того, что жизнью тебе обязан, так еще и предложение попросту хорошее». Блондин немедленно вскочил с огнем в глазах. «Ты пока не слышал предложения. И ты понимаешь, что касательно доли вопрос сложный. Сильно размываться она не будет. Вообще, я ни разу этим не занимался. ВКС вопрос оплаты военных командиров вовсе не касается. Можем только ходатайствовать, выдать премию или повысить оплату. Будучи вольным пилотом-одиночкой, я встречал только малые коллективы, где предварительно обсуждают доли, выполняют договор и разлетаются. Ну или идут на еще одно дело. Но в наемном корпусе даже малого размера все множество людей не может делить равную долю, как мы делим крейсер. Максима мы приняли как пилота, и такие люди оправданно хотят больше. Железяка, вне всяких сомнений, стоит своих навыков и дешево их продаст. С остальными же предстоит решить, будет у них фиксированная оплата с бонусами по моему решению или небольшой процент с выручки, выплачиваемый сразу. Потенциальный член отряда в лице Романа призадумался, однако все же кивнул. «Понимаю. Я не пилот, максимум сойду за вспомогательного, но по большей части я по десанту и наземным операциям. А в мирное время могу обслуживать всякое. За последнее время вообще неплохо подтянул навыки. Уверен, мы договоримся. Парня, если его еще можно так назвать, я знал хорошо, и у нас он был на хорошем счету. Ручное оружие искренне любит и в бой бросается охотно. Десант нам тоже нужен. Прокси осталось дежурить на мостике, а мы сели в кают-компании, где вынули несколько банок пива, которые наши гости охотно приняли. Собственно, к вам вопрос. Что вы думаете об остальных освобожденных? Шериф внимательно осмотрел их. Быть пленным, батрачить на правах раба – незавидная судьба, и сейчас все покладистые. Но говнистый характер проявляет себя и в такой ситуации. Не перед надсмотрщиками, так перед равными или вовсе новичками. «Ну, все ровные ребята», – заверил Руслан. «Тебя боялись», – спокойно сказала Вероника. «Ты был не одиночкой и имеешь великолепные боевые навыки. Ты и к Мисато хорошо относился при ее ужасном поведении». «Мисато?» – уточнила Дарья. «Та, черноволосая. Не сочтите, что насмехаюсь над ней или злорадствую. Как женщина, мне ее жаль. Но попала она позже твоих знакомых и сначала была в основном инженерном составе. Им хватало. К сожалению, ей не доставало ума не быть высокомерной. Кажется, она никого ни в грош не ставила. Коренных жителей верфи оскорбляла особенно часто. Попыталась бежать, а когда не вышла, хотела скинуть все на другого. Его допросили, и когда выяснилось, решили сломать. Дурость и печальная судьба. Дарья вздохнула. «Может, родственники найдутся? А остальные? Конечно, мы сами все проверим. Скажу, что она видела». Вероника поочередно давала характеристику всем спасенным. Вскоре к нам присоединился Борис. Его до этого упоминала лишь как молчаливого и старательного. Плюс он старался как-то отвоевать Джесс вместе с командой, однако получал за это шокером. Его я особо не знал, взял на гелиотроп только потому, что он был в команде Курта. «А кем ты был раньше? Всегда наемником?» «Нет, я из ВКС. Флотская разведка. Служил в четвертом». «Ого, рискованное направление. Но и платили неплохо. Долго служил, ушел после того, как меня достали из обломков. Решил, что нужно что-то спокойнее и свобода. Типичная причина ухода, но выходцем из ВКС я рад». «Погоди, четвертый — это же там, где иногда ксентари появляются, а из врагов людей в основном отщепенцы. Но в тот раз мы с ТМК воевали, не позволили ему идти». «А, что-то такое припоминаю. Быстро выросшее частное военное предприятие, ставшее полноценной корпой и начавшее развивать производство для своей базы. Как оказалось, росло оно в немалой части на деньги волновых стервятников, одного из крупнейших пиратских синдикатов. Само собой, в их интересах. Хотели узаконить производство и создать территорию, формально контролируемую порядочным частным флотом и безопасную, а по факту использовать ее как окно в пузырь. Когда все вскрылось, тяжелый флот попытался сбежать к хозяевам, но ВКС вовремя получили инфу и нагнали их». «А Ксеносов видел?» – спросила Дарья. «Да, 14 столкновений. Ну, то есть обычно я их засекал и звал подмогу, скрываясь или убегая. На разведчике много не повоюешь. Только дважды попались мелкие дроны, которых сбил сам». Мы еще немного поговорили о службе, однако прозвучал голос корабля по внутренней связи. «Гость Джессика проснулась». «Ага, надо бы поговорить. Опять же, отвезти помыться. Девушки...» «Все в порядке», — кивнула Дарья. «Вероника, знакомые лица помогут». Тех двоих в итоге положили в одной каюте с двухъярусными койками. Прокси решила пока отправиться поспать, чтобы потом первой заступить на дежурство ночью. Так что ее место занял шериф. Зато к разговору с потенциальными членами экипажа удаленно присоединились сестры с Цербера. А затем и Джесс, хотя она в основном молчала, но Дарья была уверена, что общество ей необходимо. «Я же понемногу просматривал данные Вальтера, но быстрый поиск выводил лишь на слухи и домыслы. Требовался обстоятельный анализ, и, пожалуй, попрошу помочь в этом вопросе Громова». Новый прыжок прошел без эксцессов. Время уже было очень позднее, мы объявили отбой. Первой дежурной досталась роль няньки. Впрочем, Прокси ничего против не имела. Правда, кают всего 5, и Дарья предпочла перебраться ко мне. «Хочешь, покажу, как я ходила по своему кораблю, когда была одна?» Я смотрел Дарью, которая расстегнула комбез до пояса и вылезла из верхней его части. А после нетуго завязала рукава на животе. Она ехидно подмигнула и дернулась, так что грудь подпрыгнула. «Кажется, это болезнь многих девочек. Ради кого деваться? А почему не полностью?» Не знаю, как другим, а мне не нравится холодный пол, и голой кожи касаться жестких стандартных кресел крайне неприятно. Она развязала рукава и стала быстро снимать комбез. «А как же шоу?» «Шоу устраиваю для романтики. Друзьям нужна чистая голова, а не чувства». А ведь она права, запер каюту и приступил сразу же, уложив рыжую на кровать. Она томно застонала и тут же потребовала взять темп аугментов, что я охотно исполнил, целиком отдавшись процессу. Дарья постановала и активно участвовала, однако несколько раундов спустя похоть отступила у нас обоих. Мы натянули комбезы и внезапно заговорили о видах ковров и допустимости постелить их в некоторых помещениях. Был у меня когда-то, не помню из какого материала, но такой мягкий, вставать с кровати самое то или поваляться. Надо найти предлагающих образцы. Такие пыль собирают и отмывать сложнее. Я же спать на нем не собираюсь, до таких фетишей еще не дошла. И я предлагаю такой постелить в кают-компании. А знаешь, устраивай уют. Но у шлюзов положим коврики с надписью «Go away» для знающих. «Уходите? Да ты гостеприимный. И вообще ты командир, твое право». Но тогда мы так и болтали, пропустив время. Так что Прокси опять пришла за нами без предупреждений, открыв уже незапертую дверь и недоуменно уставилась на нас чашечками чая. «Ох, уже время. Эрик, поспи пока». Дарья встала и, покачивая бедрами, пошла наружу. Наклонилась к Прокси и понизила голос, но недостаточно, чтобы я не услышал. «А еще я не мою чужие ложки, а облизываю и кладу в ящик». Ха, привычка. «Что?» Я пошутила. «Или нет?» Мелкая проводила ее взглядом, посмотрела на меня. «Ты притягиваешь странных людей. Спокойной ночи». Полет проходил спокойно. Джесс к моему дежурству утомилась, но парой незначащих фраз перекинулись. Быстро справиться с травмой она не могла, мне оставалось составлять ей компанию. Печально, но ей места в команде не найдется. Мне нужны, если не лучшие, то хорошие люди. Она сейчас даже за себя постоять не сможет. И вообще не думаю, что ей стоит продолжать быть наемницей. Поищем родственников, ей требуется покой и родные люди рядом. Наутро я продолжил разбор данных и нашел в них интересную заметку. «Знаете, кто такой торговец?» Написано с большой буквы, как псевдоним. Я осмотрел всех собравшихся, но все качнули головами. Специалист по ксиано-артефактам. И не каким-то сувениром, а представляющим как минимум научный интерес, либо вовсе рабочим, который можно использовать. «У нас есть его адрес?» – спросил шериф. «Нет, даже актуальных методов связи не описано. Тут всякая инфа по поставкам и хранению, чтобы спрятать. Те, кто владели космопортом Ореста, с ним работали. Нет, мы пока не собираемся назад на верфи, не волнуйтесь». «Полетел бы сам», – заявила Эмма, висевшая на связи. «Нас бы там сейчас запросто прибили, особенно если разберутся, что к чему». «Да не бойся. Ну-ка, мне даже интересно». Я написал сообщение Громову, однако тот не отвечал. Послал еще одно, на этот раз с запросом подтверждения на получение. Сообщения не получены. Зависли. На выходном узле последнего места пребывания. «Их можно намеренно задержать», — напомнил Руслан. «И тебя интересуют ксено-артефакты?» «Почти. Сегодня расскажу, что приключилось. И Громов не стал бы просить оператора задерживать идущие ему сообщения. Да и не вижу ни одного повода внезапно блокировать меня. Конечно, вопрос важный». Написал сообщение Рэй с пометкой «Срочно». «Как у вас обстановка? Громов не отвечает». Ответ пришел через минуту, видимо, сообщением. Кажется, я застал ее в каюте. «Ничего необычного. Будем внимательнее наблюдать. Спросила Давида, а он не знает. Если будут новости, немедленно сообщу». Она подала условный сигнал, что говорит без принуждения и все равно так, как она сказала. Дарья цокнула, смотря на экран. «Не нравится мне это. Или из-за нас пошла волна от Вальтера, или Громов куда-то влез». «Так, что вам нужно было от Вальтера?» – спросил Борис. «И что с ксеноартефактами?» «Вчера мы познакомились. Время приемлемое, так что приступил к рассказу. Люди остались под впечатлением, скажем так. Вероника своего решения не изменила. Руслан и Борис призадумались, хотят ли они включаться в такую команду. Нам оставалось прыгать, убедившись, что у второй группы все нормально. Из плохих новостей было то, что задача по добыче информации, возможно, была провалена. Я начал разбор данных, содержащих информацию о финансовых потоках, но те говорили лишь то, что через верфи проходит очень много денег и специфичных товаров. Когда голова стала пухнуть от сложной задачи и нулевых результатов анализа, перешел к чистке скафа, пушек и изрядно запылившихся гравибайков. Как раз за последним занятием меня застало новое сообщение от Рэй, записанное на бегу по коридорам станции. «Максим на Мистрале погнался за корветом Громова. Он в тот момент был на горизонте. Вылетаю за ним, возьму длань. Громов внезапно запросил отстыковку и быстро улетел, игнорируя вопросы. Но Давид попросил помочь. Он человек важный, поэтому разрешила действовать по ситуации». «Останавливать их или нет? Вот в чем принципиальный вопрос. Что-то тут явно нечисто. Мои сообщения так и не дошли».